Часть третья. Мой собственный тихий голос произнес: «Фрэнк Беллинг — англичанин, не так ли?» И голос точь-в-точь, как у главного инспектора Маккарти, ответил: «Это точно, он англичанин». И все-таки тощий и грязный тип, назвавшийся Фрэнком Беллингом, говорил с сильным американским акцентом. Возможно ли для англичанина подцепить такой акцент? Не думаю. Внезапный прилив боли в голове покончил с этими мыслями, и я услышал собственный стон. «Ладно, ладно», — произнес я вслух, — «не так уж сильно тебя задели. Обычный шлепок по голове. В твоей профессии к такому надо быть готовым. Ты еще счастлив, что жив». Я открыл глаза и ничего не увидел. Темно, как в пещере. Но знакомый запах подсказал: я все еще в той самой комнате, где Вонг обработал меня. Я медленно сел, корчась от наплывов боли, и ласково ощупал шишку на голове. Посидел несколько минут, затем попытался подняться на ноги. Дверь должна быть сзади меня и налево. Спотыкаясь, я нашел к ней дорогу, нащупал дверную ручку, открыл дверь. Слабый свет, горевший на площадке, заставил меня зажмуриться. Я стоял в дверном проеме, напрягал слух, но слышал только отдаленный гам множества голосов внизу, в аллее. Посмотрел на часы. 12:05 ночи. Я пребывал в отрешенности где-то около часа. Вполне достаточно для Беллинга и Вонга, чтобы убраться отсюда подальше. По моим мыслям, теперь мне следовало уносить ноги из этой зловонной дыры. Я было двинулся к лестнице и вдруг услышал, кто-то поднимается. Сунул руку под пиджак. Кобура-то на месте, но, естественно, пуста. Луч мощного фонаря ударил мне в лицо. «И как ты думаешь, чем ты здесь занимаешься?» — спросил знакомый шотландский голос. «Милостыню раздаю», — ответил я, успокаиваясь. «А вы?» Сержант Хэмиш и следом за ним офицер китайской полиции поднимались по ступенькам. «Тебя засекли, когда ты входил сюда», — сказал он. «Я подумал, лучше проверить, чего тебе здесь понадобилось». И, как всегда, опоздали. «Я вот только закончил беседу с вашим приятелем Фрэнком Беллингом». «Да что ты!» — у него челюсть отвисла. «Где он?» «Смылся!» Я потрогал пальцем шишку на затылке. Его китайский друг отрубил меня, прежде чем мы успели поделиться самым сокровенным. Он перевел свет фонаря на мой затылок и присвистнул. «Да, но, заходя сюда, ты сам напрашивался. Здесь самые грубые нравы в Гонконге. Вы не уберете этот чертов свет от моих глаз? Голова болит!» — поворчал я на него. Он двинулся мимо меня, дальше в комнату и осмотрел ее с фонарем, потом пошел назад. «Главный инспектор захочет потолковать с тобой. Пошли». «Он захочет потолковать с китаянкой по имени Мюхайтон тоже», — сказал я ему и сообщил адрес девушки. «Вам бы лучше сначала за ней. Скорее всего, она улизнет». «А она здесь при чем?» «Она привела меня к Беллингу». «Поторопитесь, приятель, вы можете ее упустить». Он сказал что-то китайскому полицейскому, и тот незамедлительно сбежал вниз по ступеням. «А ты вперед», — сказал он мне. И мы следом за полицейским вышли на темную зловонную аллею. Через полчаса я снова сидел в офисе главного инспектора Маккарти. Его подняли с постели по радиотелефону, и он был не слишком этим доволен. Перед нами стояли чашки крепкого чая. Голова все еще побаливала, но чай помог. Сержант Хэмиш прислонился к стене, жевал зубочистку, но его непрошибаемый взор копа зорко следил за мной. Маккарти сосал пустую трубку, не упуская ничего из моего рассказа. Я не сказал ему о пикнике на острове Серебряной Копи. Почувствовал, такие новости могли ему и не понравиться. Зато рассказал, как хотел побеседовать с Мюхайтон, как нашел ее через мадам в баре у порта Ванчая, и какое удивление и отчаяние вызвало у нее известие о смерти Джоан. У меня появилась идея. «А вдруг она захочет передать такое известие?» — сказал я. Вот я и дождался ее выхода и последовал за ней в Сити. Я рассказал им, как неожиданно появился Вонг, что говорил Беллинг, и как Вонг оглушил меня. После долгой паузы Маккарти сказал: «Что ж, сам напросился. Тебе следовало прийти ко мне». Я промолчал. Некоторое время он обдумывал мой рассказ, но прежде чем он успел изложить свои выводы, зазвонил телефон. Он снял трубку, послушал, потом сказал: «Так найдите ее. Она мне нужна», и повесил трубку. «Она не возвращалась в апартаменты», — сказал он мне. «У меня один человек следит за домом, и мы все ищем ее». А я и не надеялся, что она будет ждать, пока они придут за ней. Я спрашивал себя, не найдут ли они ее случайно в проливе, как уже нашли Лейлу. «А у вас есть фотография Фрэнка Беллинга?» — спросил я. «У меня подозрение, что тот человек вовсе не Беллинг. Он американец». Маккарти выдвинул ящик стола и достал оттуда толстенную папку. Свидетельство его гораздо большего интереса к Беллингу, чем он мне демонстрировал. Он открыл папку, достал глянцевый снимок и бросил его через стол. Карточка упала весьма удачно, прямо передо мной. Я смотрел на фотографию и чувствовал, как мурашки поползли у меня по спине. Точно такую же фотографию дала мне Дженнет Вест. Суровое гангстерское лицо, по словам Дженнет Вест, принадлежало Герману Джефферсону. «Вы уверены?» «Это Беллинг?» — спросил я.